прислушался. Голоса, спокойное треньканье гитары. Торопливо надел штаны, протянул руку за майкой. И тут же его схватил кто-то сзади. Неделин обернулся и увидел добродушного с рыжей бородой толстяка лет 30, мокрого. Он, наверное, ходил купаться и незаметно подкрался к Неделину. — Извините, — сказал Неделин, — а добродушный бородач жизнерадостно изумился. — За что? — Бери майку-то. Неделин снял майку с веревки. — Пойдем. Он привел его к костру, где сидели две женщины и мужчина, лирически перебиравшие гитарные струны. — Позвольте представить, — сказал добродушный бородач. — Вор. — Я не вор, — сказал Неделин. — Вор, вор, — сказал бородатый. — Я его на месте преступления застал. — Штаны мои слямзил. Удивился мужчина с гитарой и отложил гитару, став без гитары. — Мы его сейчас судить будем, — сказал бородатый, и, дождавшись, когда смущенный Неделин снимет штаны, быстро и крепко связал ими Неделину руки за спиной. — Перестаньте, мальчики, — сказала одна из женщин. — Может, человек пошутил? — А вы пьяные. Перестаньте. — Мы не пьяные, — сказал человек без гитары, — а за такие шутки морду бьют. — Связанных не трогают, — сказал бородатый. — Мы его допросим и отпустим. — Кто такой? — Что тебя побудило стать вором? — Понимаешь ли ты, что это гадко? — Представляешь ли, как была бы огорчена твоя мать? В то время, когда люди изобретают синхрофазотроны и бьются, расщепляя ядро атома, ты воруешь? Лирические физики, — угадал Неделин их социальную принадлежность, — опасный народ, непредсказуемый. — Меня раздели, — сказал Неделин. — Украли одежду. — Врать-то, — сказал человек без гитары. — Нет. — Допустим, это правда, — сказал бородатый. — У тебя украли верхнее платье. Ты обездолен. — Но значит ли это, что ты должен в ответ на воровство красть сам и обездоливать другого? Ты представь, у меня убили друга. Что же я обязательно должен убить убийцу друга? А друг убийцы моего друга должен обязательно убить меня? А мой еще один друг должен опять убить моего убийцу за то, что он убил меня? За то, что я убил его друга, за то, что он убил моего друга. И так без конца. Ты соображаешь, к чему мы тогда придем? — Он просто алкоголик, — сказал человек без гитары. — Он иностранный шпион, — сказала одна из женщин. — У него тип лица иностранный. Ален Делон. Худший вариант. Он вынырнул из-под лодки без всего, теперь ищет одежду. — Do you speak English? «Парлеву франсей?» «Дайте попить что-нибудь», — попросил Неделин. «Сейчас», — сказал человек без гитары. Налил и поднес к губам Неделина пластмассовый стаканчик. Неделин отхлебнул, обжег рот, выплюнул. Он уже знал вкус этого напитка. «Чача!» «Просто воды вы можете дать?» «Дайте ему воды, в самом деле», — сказала женщина, — которая приняла его за шпиона. Другая женщина, молчаливая, с рассеянными глазами, открыла термос, налила чего-то в тот же стаканчик, хотела подать Неделину, но упала, выронив стакан. Засмеялась. — Я такая пьяная! И так и осталась лежать, подставив лицо свету костра. Неделин сидел, привалившись спиной к какой-то бетонной глыбе, и потихоньку шевелил кистями рук. Эластичная ткань понемногу растягивалась. Еще чуть-чуть, чуть-чуть, а пока надо терпеть. Пусть болтают и делают, что хотят. — Так кто же ты, неведомый избранник? — спросил бородатый. — Зачем ты хотел нас обокрасть? — Сдать его в милицию, — проговорил человек без гитары. — Почему он молчит? — смеялась и возмущалась лежащая женщина. — Почему он не говорит? — Давайте его пытать. — Ничего другого не остается, — вздохнул бородатый. — Кто какие пытки знает? — Влить ему в горло бутылку водки. — А завтра не дать опохмелиться, — сказал человек без гитары. — Твои песни хором петь, — откликнулась женщина, заподозрившая в Неделине шпиона —